страшная находка, сделанная Следственной комиссией Соколова в 1919 году. В окрестностях того места, где сжигались трупы царской семьи, было обнаружено захоронение. 5 трупов в австро-венгерской форме. Надо говорить, что они мертвы. Заставив современников и потомков, юристов и историков спорить о том, куда девались трупы царской семьи, екатеринбургские чекисты искусно отвлекли всеобщее внимание от более существенных вопросов. А все ли узники были расстреляны? Не спасся ли кто-нибудь из царской семьи? Справедливы ли слухи об избежавшей расстрела младшей дочери царя Анастасии? Более 60 лет эти вопросы не поднимались, но в 1982 году Алексис де Дураццо, принц Анжуйский, опубликовал показания своей бабки, княгини Марии, написанные ею 10 февраля 1970 года. Княгиня утверждала, что она — дочь Николая II, что в Екатеринбурге были казнены только царь и цесаревич, а императрица с 4 дочерьми 19 июля была вывезена в Пермь, где их поселили в подвале дома купца Березина. 17 сентября Анастасия ухитрилась сбежать, и сестры ее больше никогда не видели. А 6 октября царица с Татьяной, Ольга и Мария порознь были отправлены в Москву, и Мария потеряла следы матери и сестер. В Москве Марию любезно принял нарком иностранных дел Чичерин. Ее снабдили документами на имя родственницы Чичерина, графини Чапской, и отправили поездом в Киев, где правил тогда гетман Скоропадский. Эта публикация всколыхнула интерес к старой, нахмевшей на весь мир истории. Как-то раз в феврале 1920 года берлинский полицейский спас бросившуюся в канал молодую женщину. В больнице после долгого пребывания в полубессознательном состоянии она рассказала захватывающую историю, по которой выходило, что она младшая дочь царя Анастасия, что в Екатеринбурге не произошло ничего из того, о чем рассказывали, что ей удалось бежать из России с молодым красногвардейцем Чайковским в Румынию, где он случайно погиб, а она сумела добраться до Берлина. Приглашенные для опознания сестры царя Ольга и Ксения, другие родственники, а также сын царского врача Глеб Боткин, признали Анастасию. Но дальше произошло нечто непостижимое. Ничего не зная о судьбе своих сестер, мадам Чайковская решила, что она единственная, кто уцелел из царской семьи, и предъявила права на романовское наследство в зарубежных банках, став таким образом поперек дороги не только своим теткам и двоюродным сестрам и братьям, но и великому князю Кириллу Владимировичу, претендовавшему на роль главы дома Романовых. Начались бесконечные судебные процессы и разбирательства, в ходе которых родственники отказались от своих прежних показаний, и объявленная самозванкой Анастасия Чайковская Андерсен через несколько лет умерла в Шварцвальде. Романовы поступили с Анастасией более жестоко, чем большевики, так комментировал эту историю один советский дипломат в беседе с Боткиным-младшим. Публикация показаний княгини Марии и извлечение на свет полузабытой истории Чайковской Андерсен побудили западных историков вновь заняться делом царской семьи. И что же? В архивах они обнаружили документы, проигнорированные прежними исследователями, а теперь освещенные новым светом, могущие служить косвенным подтверждением тому, что некогда утверждала женщина, именовавшая себя Анастасией Романовой. Так получил объяснение непонятный прежде факт. Есть фотография 1918 года, на которой запечатлены царские дочери